Гедебальда поступил глупо, впустив Валентина в свои владения, — сказала она. — Как мог он оказаться таким дураком? Война сломила его, и он уже не молод. Вот что случилось с Гедебальда. Изабелла ходила из угла в угол. Перед ее глазами стоял замок Урбино и чудесная коллекция статуэток, которая принадлежала Лизабетте и которой Изабелла всегда завидовала. Она просила Микеланджело сделать для нее что-нибудь наподобие его спящего Купидона, но тот не согласился работать по заказу. Вот так же и Леонардо да Винчи вечно отказывался сделать какую-нибудь изящную вещицу, а занимался конструированием какой-то дренажной системы, которая якобы должна была уберечь города от эпидемии чумы. По крайней мере, подумала Изабелла, проклятая Валентина не уничтожит произведение искусства. Франческо молча наблюдал за ней. Она резко повернулась к нему. «Как ты можешь улыбаться? Не понимаешь, что это означает для Гедебальда и Элизабетты?» Выражение его лица стало серьезным. «Слишком хорошо понимаю», — вздохнул он. «Я улыбнулся, подумав о том, что это означает для тебя». «Что ты хочешь сказать? Разумеется, я разделяю их горе. А также можете разделить их сокровища». Ей захотелось ударить по его самодовольной немецкой физиономии. Он был невыносим со своей привычкой читать ее мысли. Тем не менее, она не собиралась отказываться от идеи написать Чезаре Борджи и со всей необходимой тактичностью известить его о том, что в коллекции статуэток, находящейся в замке Урбино, есть одна спящий Купидон, работы Микеланджело, которую уже давно желает приобрести маркиза Монтуанская. Чезаре Борджиа неплохо разбирался в искусстве, и спящий Купидон произвел на него большое впечатление. «Во всей Италии не найдешь более изящной статуэтки», — подумал он. «Не послать ли ее Лукреции?» Изабелла сойдет с ума от злости. Чезаре расхохотался. Он уже почти поддался своему первому побуждению, но вдруг засомневался. В последнее время ему все чаще приходилось задумываться о расширении завоеванных владений, и во многих его планах важное место отводилось Изабелле Монтуанской. Она была умной женщиной и пользовалась немалым влиянием среди аристократов. Нет, ему не следовало давать волю своим безрассудным порывам. Если подарить ей этого Купидона, то что можно попросить взамен? Во-первых, Монтою крылись герцог и герцогиня Урбинские. Их нужно прогнать оттуда. Во-вторых, у Чезаре есть дочь от Шарлотты де Альбре, и ей необходимо найти достойного супруга. Молодой наследник Монтуи славит одним из самых прелестных мальчиков Италии. А вот у Шарлотты девочка оказалась не совсем удачная. Смышленая, но со слишком большим носом. Если она вырастет уродиной, то за нее будут требовать огромное приданое. Поэтому лучше ее пристроить сейчас, пока она еще ребенок. А сын Изабеллы? Чем он ей не партия? Эту новость Лукреции сообщили, когда она отдыхала после купания в ароматизированной ванне. Анжела видела, как вздрогнули ее глаза и сжались губы. Когда они остались одни, она подбежала к кузине и обняла ее. «Дорогая моя, вы так сильно огорчены?» «Я останавливалась у них», — ответила Лукреция. «Герцог был очень добр ко мне». «Герцог, да, но не герцогиня. Ненавистное создание. В своем черном бархатном платье, в черной шапочке. Она была похожа на старую озлобленную ворону». «Он попросил дать ему пройти через Урбино», — сказала Лукреция. «И его пустили в город. А он вероломно напал на них, когда они не могли оказать никакого сопротивления». «Ах, зачем он так поступает? Зачем заставляет меня сгорать от стыда?» «Вы слишком впечатлительны. Это война, а в войнах мы ничего не понимаем». «Мой брат очень жестокий человек. Он никого не щадит. Ни мужчин, ни женщин, ни детей. И тем самым губит нашу репутацию. Я больше никогда не приеду в Урбино». Герцог и герцогиня находятся в безопасном месте. Ваша заловка Изабелла позаботится о вашей драгоценной Элизабетте». Лукреция велела запереть дверь и никого не впускать в ее апартаменты. Теперь здесь не было слышно ни смеха, ни музыки, ни песен. Она плакала. Адриана, Анжела, Джероламо и Никола пытались утешить ее. «Во всяком случае, они в безопасности», — повторяли они. «Им дали убежище в Мантуе. Там им ничего не грозит». Они не знали, что герцог и герцогиня уже держали путь в Венецию и не могли предположить, что маленького наследника Мантуи скоро помолвят с дочерью Чезаре Борджи. Как раз в это время Изабелла стояла перед своим ночным столиком и любовалась изящной статуэткой работы Микеланджело. Франческо тоже пришел посмотреть на нее. Он прошептал: «И впрямь великолепно. Наслаждайся, Изабелла. Ты дорого заплатила за нее». К середине июля установилась невыносимая жара. В Ферраре вспыхнула чума. И вот, к ужасу всех обитателей замка, ею заразилась одна из многочисленных служанок герцога. Вскоре заболела Анжела Борджи. Не очень тяжело, но Лукреция перепугалась. В короткое время стали жертвами эпидемии и умерли две девушки из свиты Лукреции. Затем, казалось, настала и ее очередь. Когда эта новость достигла Рима, Ватикан охватила паника. Александр разве что в истерике не бился. Он метался из одной комнаты в другую, то взывая ко всем святым и умоляя их уберечь его возлюбленное чадо, то потрясая кулаками и грозя карательной экспедицией Феррары, не удосужившейся вовремя переправить Лукрецию в какое-нибудь безопасное место. Правда, придя в себя, он направил к герцогу не гвардейцев, а надежных лекарей. Кроме того, он послал письмо Чезаре, которого просил молиться вместе с ним и уповать на то, что величайшее из несчастий минует их многострадальную семью. Между тем состояние Лукреции становилось все более серьезным. Лекари озабоченно качали головами и советовали готовиться к худшему. Продолжение беременности ей не под силу. Таков был их общий приговор. Лучшим исходом были бы преждевременные роды. Тогда мы смогли бы унять жар. Герцог вызвал Ферраро Альфонсо, который незадолго до того уехал по семейным делам в Павию. Примчавшись домой, тот опрометью побежал в апартаменты супруги. Вид Лукреции, никого не узнававший, метавшийся в беспамятстве на постели, привел его в отчаяние. Он упал на колени и схватил ее пылавшую жаром руку. «Все будет хорошо», — зашептал он. «Ты поправишься. Мы заживем дружной семьей. Ты родишь много детей, даже если потеряешь этого». Но Лукреция только смотрела на него невидящими глазами, и Альфонсо, немного помолчав, встал на ноги. Она умирала. Так говорили во всем замке. Ее беременность с самого начала была не из легких, а теперь к ней присовокупилась лихорадка. Следовательно, шансов никаких. От папы приходили письма, полные отчаяния и гнева. Александр умолял спасти дочь и в то же время угрожал расправой. «Смерть моей дочери станет величайшим ударом для всех Борджи», — писал он. «Но и в семье Эсте его почувствует каждый, уверяю вас». Тщетно старый герцог созывал лекарей и просил их сделать все возможное. Состояние Лукреции день ото дня ухудшалось. Наконец было сказано: еще одну ночь она не переживет. Она лежала без сознания и не понимала, что происходит вокруг, когда за высокими стенами замка послышался стук лошадиных копыт. Перед воротами остановилась небольшая группа всадников. Один из них, высокий и стройный, спрыгнул с коня и крикнул: «Эй, кто-нибудь, срочно проведите меня к герцогине Феррарской!» Какой-то слуга бросился ему навстречу. «Мой господин, это невозможно. Герцогиня лежит при смерти, а в городе чума. Не входите сюда, если дорожите своей жизнью».